Часть третья. Призраки. 20. Битва при Луперкалии. Громовой ястреб разбился. Выпотрошенный остров продержался ровно столько, сколько требовалось, чтобы доставить их на землю. Ему уже не суждено было взлететь, но кого это заботило? Абаддон, пошатываясь, вышел из пламени и останков на месте крушения, рассылая вызовы юстерианцам. Двое определенно мертвы. Один не отвечает. И так будем считать, что мертвы трое. Примерно этого он и ожидал при таком приближении к пушкам горы Железный Кулак. Им предстояло потерять еще больше к моменту, когда они захватят траншеи и бункеры, рассыпанные по подножию и нижним отрогам, словно стальная плесень. К горе мчались десантно-штурмовые корабли. От их пусковых установок прокатывались залпы ракет «Тайфун». Штурмовые пушки и болтеры «Ураган» строчили снарядами. Пространство над головой рассекали полосы огня артиллерии и противовоздушных орудий. Взрывы, зенитные выстрелы и непрерывный рев пушек сопровождались неослабевающим ливнем пыли и тлеющих сигнальных ракет. В грозовые орлы было сложнее попасть, чем в громовой ястреб. Однако огромный объем огня, исходящего с горы, с каждой секундой сбивал все больше из них с неба. По низким предгорьям были разбросаны останки десятков десантно-штурмовых кораблей. Крушение не являлось целью плана, однако было более чем вероятным исходом и приемлемым риском. 500 терминаторов построились среди пламени и дыма, исходящего от мест падения. Имперские стрелки всерьез полагали, будто отбили воздушный штурм. Они ошибались. Только то, что воздушная машина упала, еще не значит, что находящиеся внутри воины мертвы. Особенно, если эти воины – сыны Гора. Слева от Абаддона на скалы рухнул грозовой орел. Над обломками поднялся гриб взрыва боеприпасов. Из окружающей его круговерти черного дыма возник фальк Кибры. «Ты вообще разбивался?» – поинтересовался Абаддон, увидев, что на доспехе вдоводела нет повреждений от огня или удара. «Нет, пилот высадил нас под прикрытием откоса», – сказал Кибры, указав комби-болтером. «500 метров к востоку». «Клянусь, ты самый удачливый ублюдок, какого я когда-либо встречал», — произнес Абаддон. Его голос был скрежещущим и лишенным той веской интонации, которой когда-то обладал. Огненный залп Императора лишил его этой черты, начисто выжег ее, оставив ему этот хрип горгульи. Если не считать нескольких синяков, вдоводел вышел из той стычки невредимым. «Чем больше я дерусь, тем удачливее становлюсь». Абаддон кивнул. Он сверился со счетчиком в углу визора. 4 минуты. Дым и пыль от бьющихся десантно-штурмовых кораблей все еще скрывали их присутствие. Однако этому предстояло длиться недолго. Грохот артиллерии на равнине нарастал. И все же более тяжелые орудия оставались позади. Главные ударные волны еще не достигли цели. «Все до сих пор в силе?» – спросил Кибре. «Похоже на то. Тогда нам лучше найти какое-нибудь укрытие. Вон тот утес впереди. Не густо. Лучшее, что я вижу». Абаддон кивнул и открыл канал связи с юстерианцами. «Новая позиция для штурма», — произнес он. «Двигайтесь на мой маркер и не поднимайте свои проклятые головы». «Вдохновляюще», — заметил Кибры. «Теперь понимаю, почему Луперкаль сделал тебя первым капитаном». «Сейчас не время вдохновлять», — отозвался Абаддон. «Сейчас время надеяться, что проклятые механикумы не промажут». Вар-Зерба был одной из старейших защитных платформ на орбите Молеха и за десятки лет накопила внушительный арсенал. Торпедные блоки, ракетные шахты, коллимирующие бозерные орудия и бесчисленные батареи макропушек создавались, чтобы полностью разбивать атакующие флотилии. Однако подобное вооружение также было способно бить и по планетарным целям. Эзекиль Абаддон захватил Вар-Зерба, практически нетронутый. И фрегаты «Копье Селинара» и «Сожаление бесконечности» едва не сожгли свои реакторы, пока перетаскивали ее с геостационарной позиции над океанами Молеха к точке ровно над Агропоясом к северу от Луперкалии. Западнее поле боя, чтобы учесть вращение планеты, но все же идеальное положение для удара сверху. Орбитальные обстрелы не являлись изощренным оружием, равно как и изобретательным. Практически никому не доводилось слышать, чтобы их применяли в ходе боевых операций. Огромный объем огня был бы слишком опасен, слишком непредсказуем и слишком разрушителем, пойди что-нибудь не так. Отказа боеприпаса, вспышки атмосферного разряда или простой ошибки в расчете хватило бы, чтобы направить артиллерию, способную сравнять города с землей, совершенно мимо цели. Однако, когда целью выступала крупнейшая гора Молеха, риск, вероятно, можно было счесть допустимым. Кровники стояли на коленях, обнажив мечи и вонзив их в землю перед собой. Все воины помазали багряные пластины брони черным и ждали, пока надзиратель Серкан ходил среди них, растирая пепел по крылатым каплям крови на наплечниках. Пока снаряды падали на надвигающуюся орду, он предлагал каждому из воинов толику собственной мудрости и выслушивал их последние слова. Ни у кого не было никаких иллюзий на тему того, что это может стать чем-то иным, нежели последним боем. Дразин Акора знал, что не доживет до следующего восхода солнца. Однако эта мысль не слишком его тревожила. Не было никакого сомнения, что это они убили имперских солдат в джунглях. Пусть даже он так и не мог объяснить, как это произошло. Они не просто убили невинных и охотились, будто звери, но еще и не исполнили свой долг быть примером всего хорошего и благородного, что есть в легионах. Магистр войны уже запятнал честь легионов так, что им никто больше не поверит. И кровавые ангелы позволили себе стать частью этого. Кровники прибыли на Молях, чтобы сражаться, однако на это поле боя они явились, чтобы умереть. Витус Саликар встал, и позади него поднялись на ноги 96 кровавых ангелов, каждый из которых отсалютовал своим клинком небу. Не врагам, те были недостойны какого-либо признания. Это был последний салют императору Итери, Сангвинию и Баалу. Саликар очистил свой силовой меч от грязи при помощи промасленной тряпки, и Акора увидел, что с тыльника в виде капли крови свисают личные жетоны. Акоре не требовались психические силы, чтобы ощутить связанное с ними бремя вины. Ржавчина и несомненный запах крови смертных говорили сами за себя. Саликар заметил его взгляд и убрал клинок в ножны. Жетоны загремели о чехол из кожи и железа. «Вы все еще собираетесь это сделать?» – спросил Акора. «Собираюсь», – подтвердил Саликар. Он сжал кулак и вскинул согнутую в локте руку. 10 бронетранспортеров «Носорог» запустили двигатели, извергая масляный дым и сотрясая землю. «Тебе не следует пытаться меня переубедить, Акора. Я не собираюсь очернять этот миг необходимостью тебя строить». «Я не собираюсь делать ничего подобного», — ответил тот, хотя мятежная мысль уже мелькала у него в голове. Он немедленно избавился от нее. Его силы были велики, однако не настолько, чтобы переломить такую каменную волю. «Вы верите, что это наказание?» – спросил Акора. «Да», – ответил Саликар. «Вы ошибаетесь», – произнес Акора, положив руку на полускрытый символ легиона на наплечнике командира. Фамильярный жест, практически слишком фамильярный. Они с Саликаром были боевыми братьями, однако далеко не друзьями. Саликар глянул на руку Акоры. «Тогда что же это такое?» «Это правосудие».